Мариса. Биг Босс. Дед Мороз. Никогда не засыпайте в чужой квартире. Особенно, если это квартира вашего страшного босса. Особенно под Новый год. Ведь и сами можете стать подарочком под елкой. Глава первая. Лен, на корпоратив идешь в этом году? Отрываю взгляд от отчета, приподнимаю очки и слегка тру переносицу. Шея затекла, спина ломит, ног вообще не чувствую. Гулька на затылке тянет так, что, кажется, без волос останусь. Конец года. Всегда так. Особенно в нашем отделе бухгалтерии. Вот уж где ад на земле. Тут бы домой, да в ванну горячую завалиться, а потом крепкий чай с малиновым вареньем мама с дачи передала. Они туда из города совсем переехали. Ну и я катаюсь время от времени, когда оно есть, время это. И когда есть желание выслушивать постоянный вой. Тебе уже почти за 30. Лена, когда замуж, мы внуков хотим. Так старой девой всю жизнь и проходишь, и прочее, и прочее, и прочее. Жуть, короче. И вот при всем при этом на корпоратив мне явно не хочется. Ни в этом году, ни в следующем. Никогда, короче. Чего я там не видела? Все те же рожи, да еще и пьяные. Увольте. Нет, увольнять в смысле не надо. Меня моя работа кормит. Ну а рожи, они и на другой работе будут. А эти уже, считай, свои, привычные. А надо? Генеральный сказал всем быть. Ширит она глаза. Черт, наш страшный тиранище и сюда свой носяра засунул. Хороший такой носяра. Прямой, красивый. Мужественный очень. И вообще, Сергей Романович, или, проще говоря, генеральный директор огромного холдинга «Братья Морозовы», очень видный мужчина. По нему весь наш отдел сохнет. Да и не только наш. Может, и я бы тоже сохла. Но Господь Бог, к счастью, как я считаю, романтичностью меня не наградил. Поэтому всех мужиков я сразу делю на категории. И уже исходя из категории, с ними работаю. И вот категория Морозовых самая отвратная. С такими людьми в настоящей жизни лучше вообще не пересекаться. Для таких людей все мы – лишь средство для достижения их цели. Высокой цели, конечно. Но нам-то, обычным людям, от этого не легче. Короче говоря, топает наш генеральный по головам, как слон. И как же он проверять будет присутствие? Усмехаюсь. Но Люда быстро всю мою веселость, а с ней и надежду улизнуть с невыносимого корпоратива, пресекает. По списку, конечно. Он с начальников всех отделов списки еще неделю назад затребовал. Без уважительной причины пропускать нельзя. Командный дух, все дела. Люда пожимает плечами, а я матерюсь. Про себя, конечно. Дался ему этот командный дух. Разве его таким образом вырабатывают, устраивая пьянки на огромную толпу? И вообще, командный дух в наше время уже атавизм. Выросло поколение, которое чихать хотело на всю эту коммунистическо-социалистическую пропаганду. Сейчас у всех на первом месте свои потребности. Вот и у меня. Домой хочу и в ванну, а не на этот чертов корпоратив. Я, наверное, заболею, произношу неуверенно. Без справки не прокатит. Опять Люда со своим прагматизмом. Хорошая она девушка, но жуткая обломщица. Пошли. «Давай сходим. Выпьем, закусим, отдохнем. Может, потанцуем?» «С кем?» – саркастично выгибаю бровь. «С Тамарой Николаевной, что ли?» Кошусь на нашего зама, 56-летнюю женщину, в очках почти как у меня. Да, мне жалко денег на модную новую оправу. И так сойдет. В В конце концов, я на работу хожу, не мужиков клеить. Можно с Вадиком из отдела продаж. Он, говорят, со своей Мегерой из маркетингового расстался. Чтобы после корпоратива без волос остаться? У него же подружка, пусть и бывшая, бешеная. Ой, ну тебе не угодишь. Глаза закатывает. Ну, можно с Федей, охранником. Он спокойный. И остаться без ног? Этот бегемот все пальцы отдавит. Ну, тогда тебе только генеральный подойдет. Тоже мне привереда. Фыркает и отворачивается. Но уже через полчаса гнев ее снова сменяется на милость. И мы договариваемся, во сколько встретимся. Раз корпоратива не сбежать, надо еще домой съездить, переодеться. Не тащиться же на отдых в офисных шмотках. «Надень что-нибудь шмекси-секси», – бросает вслед Люда. Я машу рукой. Типа, шла бы она. Какое там еще секси? Секси у меня отродясь не водилось. Даже в выпускных классах школы. Даже в универе, куда на бесплатку поступила. Не до шмекси было. Училась еще и подрабатывала. Поэтому на шмекси-секси времени не оставалось. Да и не хотелось мне этого. Все наши парни, что одноклассники, что потом однокурсники, наводили лишь уныние. С ними не то, что в кино не хотелось сходить. Даже от мысли подержаться за ручку тошно становилось. Глупые, скучные, помешанные только на сексе и компьютерных играх. Вот наш генеральный. Захлопываю коробочку, потому что понимаю, что размечталась. Где я? И где тиранище наше? К тому же внешность и харизма в нем не главное, а главное – его отвратный характер, сосуществовать с которым вряд ли сможет хоть одна нормальная женщина. У меня от одного его взгляда поджилки трясутся, и хочется скорее забиться под стол. Благо, в нашем отделе он бывает нечасто, а в мою сторону так и вообще не смотрит. Может, даже за мебель меня принимает. К счастью.